Глава 9. О подвигах и драконах. Становиться грязным кроссовком на чистую руку было не то чтобы страшно, неприятно. Виделось в этом что-то глубоко пренебрежительное и, может быть, оскорбительное. Но Торвальда это, кажется, совершенно не задевало. Затянувшуюся паузу он понял по-своему и успокоил. «Давай, не бойся, я удержу». В этом Ива, собственно, и не сомневалась. Судя по тому, с какой легкостью Торвальд забросил ее в седло в первый раз, руки у него были железные. «Нисколько не сомневаюсь». Она выдавила неловкую улыбку и постучала кроссовком о кроссовок в тщетной попытке хотя бы немного очистить подошву. Барти закатил глаза. Торвальд, вытянув сцепленные руки, терпеливо ждал. Ива, решившись, наконец-то уперлась носком в ладони. Все повторилось так же, как в первый раз. Короткий толчок, мгновенное пугающее ощущение собственной невесомости, как будто она вдруг оказалась в зоне пониженной гравитации, и вот уже Ива сидит в седле. Стопу в стремя, упор на пятку. Торвальд быстрым движением поправил левую ногу Ивы, обошел кобылку и поправил правую. «Молодец, так и держи». Ива послушно кивнула, выбирая болтающиеся поводья. Лошадь под ней пришла в движение, закачалась, переступая на месте. Внутренней поверхностью бедра Ива чувствовала, как перекатываются под шкурой твердые тяжелые мышцы. Очень-очень странное ощущение, к которому она никак не могла привыкнуть. «Не бойся!» Торвальд, замешкавшись, поддернул какой-то ремень в сложном лошадином амбундировании и поднял на Иву прозрачные, как зимнее небо, глаза. Солнце, на мгновение выглянув из облаков, вспыхнуло в светлых волосах теплым золотым. Ива почему-то отметила, что большая, правильно вылепленная ладонь Торвальда лежит совсем рядом с ее коленом. Но Торвальд сделал шаг в сторону, и магия момента исчезла. «Кобылка у тебя глупая, но смирная, не сбросит», — продолжил свою мысль он. «Да я и не боюсь», — вздернула подбородок Ива. «Просто странно как-то использовать живое существо в качестве транспорта». «Тебе что, мертвое привычнее?» — широко распахнул глаза Торвальд. «Нет, конечно. Мне привычнее, скажем так, повозка», — подобрала более-менее подходящее сравнение Ива. «Как скажешь. Завтра пришлю тебе вазок». Торвальд, запрыгнув на своего низкорослого белого конька, широко улыбнулся. Маленький вазок, весь резной и синей краской покрашенный. Его для Инги сладили 5 лет назад, чтобы катался, но сейчас Инге здоровый лось, детский вазок ему без надобности, а тебе в самый раз будет. «О, я... то есть я не...» Ива поняла, что угодила в ловушку, из которой теперь не выбраться. Объяснять, что она имела в виду, совсем не такую повозку, было бессмысленно, да и, строго говоря, незаконно. А принимать этот гребаный вазок — еще один подарок, от которого проблем больше, чем пользы. «Нет, Торвальд, не надо». Пришел ей на помощь не чуждый гуманизма Барти. «Упряжка она управляет еще хуже, чем ездит верхом». «Да куда уж». Торвальд захлопнул рот, смущенно зыркнул на Иву и поморщился. «Я хотел сказать, что, ну...» «Ты хотел сказать, что хуже ее навыков верховой езды в жизни не видел?» «Понимаю, поддерживаю. Мне тоже больно на это смотреть. Но верхом Ива хоть и паршиво, но ездит, а повозкой не умеет управлять совершенно. Но у нас другие повозки, волшебные», — легко и уверенно соврал Барти. «И сразу предупреждаю, твою переделать не получится». «Да?» — Торвальд вопросительно оглянулся на Иву, и та изо всех сил закивала. «Не получится, совершенно точно не получится». «Ладно, как скажете. Но если вы нарисуете свою повозку, наши мастера могли бы...» «Не получится!» — категорически отрезал Барти, и Торвальд разочарованно вздохнул. «Ива тоже. Очень уж соблазнительна была идея собрать повозку хотя бы с примитивнейшей передачей, поставить на нее движитель и избавиться наконец-то от этих кошмарных лошадей. Вполне выполнимая задача, если вдуматься. Но если безопасники узнают, что Ива разъезжает по Грифьялю на деревянном мобилере, у них разрыв жопы случится. А если уж выбирать между безопасниками и лошадью, пускай будет лошадь. Ни один конь так не нагадит, как оскорбленная в лучших чувствах служба безопасности. Торвальд, судя по всему, заметил ее сомнения. Поэтому придержал коня, склонился к самому уху и прошептал. «Точно не получится». «Точно», — вынуждена была подтвердить Ива. И тряхнула головой в тщетной попытке остановить уже заработавшую фантазию. Если взять обычную схему преобразования статической маны в динамическую, добавить к ней ограничитель мощности, контролер линейности потока и модуль гашения колебаний, реверс нафиг не нужен, вариатор тоже. Все равно местные кузнецы только простейшую передачу собрать смогут, и то не факт. А значит, и динамичность у повозки будет, как у детского трехколесника. «Эй, о чем задумалась?» Барти смотрел с подозрением, и Ива тут же изобразила клиническую жизнерадостность, категорически несовместимую с интеллектуальной деятельностью. «Да так, ерунда!» Ива выдернула из потока мысли первый попавшийся вопрос. «Торвальд, а эти вот прически с выбритыми висками, они что-то значат или просто так для красоты?» Торвальд окаменел, прикипев взглядом к горизонту. Барти в который раз закатил глаза, и Ива поняла, что выдергивать нужно было другой вопрос. «Что?» Беззвучно одними губами спросила она у Барти. «То!» Также безмолвно ответил Барти и постучал себя согнутым пальцем по лбу. «Эй, я все вижу!» Обернулся к нему Торвальд. Тяжело вздохнул, тряхнул гривы светлых волос, в которых, видимо, заключался какой-то тайный порок, и снова вздохнул. «Ладно, чего там? Зрелый муж, совершивший достойный воина подвиг, получает право носить мужскую косу». «О!» Поморщилась, осознав глубину собственной бестактности Ива. «Я поняла, извини». «Нет, не поняла». Торвальд, внезапно утратив свое благодушное спокойствие, вдруг развернулся в седле с такой стремительностью, что Ива шарахнулась, едва не вывалившись из седла. Левая нога тут же потеряла стремя, и Ива зашарила в воздухе в неловкой попытке снова его поймать. «Не поняла. Я совершал подвиги. Я был в трех Страндхегах. Я убивал врагов и привез в дом достаточно добычи. Когда на нас напал Ярл Юхан, я руководил Хирдом, и я отбил атаку, удерживая войско Юхана за воротами до тех пор, пока не подошло подкрепление. Я даже на медведя в одиночку ходил и завалил его, хель раздери. Но отец считает, что этого недостаточно». «Почему?» — совершенно искренне изумилась Ива. «Потому что я наследник трона, и подвиг мой должен быть сообразен статусу. Чтобы потом не говорили, что сын Эйнара, длинное копье, ничем не превосходит других воинов из дружины. И что же ты должен сделать?» Ива попыталась удержаться в границах дипломатического нейтралитета, но чертов мозг уже начал подбрасывать варианты. «В одиночку истребить вражеское войско? Убить дракона?» «Дракона? Дракон то, что надо!» — подозрительно оживился Торвальд. «Великий герой Бьёвульф убил дракона. И умер в процессе», — мрачно напомнил Барти. «Торвальд, ты рехнулся?» «Почему рехнулся? Бьёвульф тогда уже старый был, слабый и медленный. Если он справился, я тем более смогу. Да мы от кабана на дереве прятались. Потому что мы не были готовы. Я же не дурак на дракона без подготовки идти. Ребята, а вы не знаете, где можно дракона найти? Хотя бы маленького?» В голосе у Торвальда послышались умоляющие нотки. «Я Скальду скажу, чтобы он вас обязательно в песне упомянул. Вразумили, дескать, направили, великие колдуны и мудрецы. Я поделюсь славой, вы не думайте». «Нет, мы не знаем, где дракон», — отрубил Барти, «потому что никаких драконов здесь нет и быть не может. Но можно было бы протащить тварь через кромлях, подманить на мясо, скажем». Ива тряхнула головой, обрывая неуместную мысль. «Да, драконов здесь нет», — подтвердила она слова Барти, и Торвальд, разом поскучнев, поник в седле. «А упокоение поднятого мертвеца подвигом не считается?» «Нет, упокоение — это несерьезно», — помотал головой Торвальд. «Ну и потом, его же ты упокоила, а мне чужой славы не нужно».